Идея всеобщего согласия, мира и благоденствия – это утопия, что не раз подтверждалось самым объективным судьей – историей. Личное счастье нельзя построить, занимаясь строительством счастья всеобщего. Всеобщее счастье – чистая абстракция. Оно может быть только индивидуальным. К этому вопросу нужно подходить совсем с другой стороны. Если каждый займется исключительно своим личным благополучием, тогда благоденствие станет всеобщим. В противном случае всякая деятельность будет сводиться лишь к одному – созиданию структуры. Ближе всего к решению проблемы всеобщего благоденствия подошла Анастасия, известная по книгам Владимира Мегре. Но даже ее идеи утопичны, потому что она не учитывает, до каких масштабов разрослось влияние маятников. Раздать всем людям по гектару земли, чтобы каждый мог основать свое родовое поместье? Да кто ж им родимым даст? Красивая, гуманная и справедливая идея. Вот здесь бы власть придержащим и проявить на деле свою заботу о благосостоянии народа. Но, конечно, никто не даст. И даже не потому, что земля стоит денег. Ведь позволили же горстке олигархов прибрать к рукам общенародную собственность по принципу «было общее, стало его». Дело в том, что для структуры гораздо удобнее держать под контролем небольшую группу шахматных фигур, нежели всю массу граждан. А главное, если каждый, прекратив батрачить на структуру, займется заботой о своем благополучии, что с ней станется? Для любой системы личная свобода ее элементов не то что невыгодна, а просто губительна. Но вот что интересно. Законы системы издаются и воплощаются не конкретными людьми, стоящими у власти, а самой системой. Все получается само собой. Фавориты маятника не свободны в своих поступках, а рядовые приверженцы в своих желаниях. Структура самоорганизуется таким образом, что все ее элементы – выполняют назначенные функции, и при этом каждый убежден, что реализует свою волю. Элементу структуры лишь кажется, что он свободен. Более того, если он не готов принять свободу, то и не сможет ею воспользоваться. Что будет делать человек с гектаром земли, если своим сознанием он уже наполовину врос в матрицу? Нет смысла будить спящего, коли сам он не желает просыпаться. Немногочисленные проснувшиеся пытаются растрясти своих сонных собратьев. «Открой же глаза, посмотри, ведь ты в ячейке матрицы». А те сквозь сон отмахиваются. «Да отвяжись, мне и так неплохо».